Глава 12. Нужно постараться остановить Мишаню. Надеюсь, еще не поздно. Но если вспомнить, насколько сильной была та магия, которую я ощутил в подвале, притом даже не включая фонарик и не кастуя Detect Magic, но может я излишне сгущаю краски? Ведь сам надумал целую историю, а нормальных доказательств пока и нету, только косвенные. Галерея кончилась перед лестницей в подвал. Я спустился по лестнице и потянулся к бронзовой дверной ручке. Вдруг дверь сама распахнулась, и вылетевший оттуда Мишаня едва не сбил меня с ног. Кажется, он торопился, что-то сжимая в кулаке. Судя по всему, настроение кузена снова переменилось. Теперь его пятачок был задорно вздернут, а клыкастый рот растянулся в улыбке до самых ушей. «Макс, куда же ты подевался?» — закричал Мишаня, словно не оставил меня 5 минут назад в каминном зале наедине с полусумасшедшим Семеном. «Смотри, какой у меня для тебя подарок!» Кузен разжал кулак. На широкой ладони лежали ключи на брелоке. Брелок очень мне знакомый, якорь и вытесненные на нем буковки «Аврора». «Это же ключи от моей яхты!» «Представляешь, совершенно случайно увидел объявление о продаже собственности Чаровских, конфискованный в пользу государства», — сообщил Мишаня. «Закрытая распродажа, только для аристократов. Там же не мелочи какие, а недвижимости, твои бизнесы. 2/3 всей российской индустрии красоты. И не только твои, у вассалов тоже многое отобрали. На фоне таких лотов яхта казалась сущей мелочью, но вот я и сумел через подставное лицо». «Это кто ж так подставился?» «Племяш мой, наполовину Красовский, но по матери. А по отцу род захудалый, провинциальный, никто и внимания не обратил». «Ловко», — похвалил я. Настолько обрадовался подарку, что ненадолго даже забыл о своих недавних опасениях насчет темной магии. «Ну так вот, шоколье, что там собралось, пасти разевали на дома моды и ювелирные салоны, что им наша яхта? Тем более, что с нее защиту так и не сняли. Если кто-то чужой без разрешения поднимется на борт, то сразу блевать захочет. Помнишь тот прикол?» «Еще бы!» — засмеялся я, вспоминая, как мы с Мишаней веселились, совместно накручивая защитные чары на Аврору. «В общем, выкупил за полцены. Я ему компенсировал с процентами, разумеется. Не в обиде, племяш. Так что держи ключи, кузен. И давай-ка в комнату вернемся, оформим документы. Ждет тебя наша красавица, не дождется. Даст Бог, еще вместе поплаваем. Ветер в паруса!» На душе полегчало. Рядом со мной снова был старый добрый кузен-весельчак. Как же я соскучился по его смеху и позитиву. И это наша «ветер в паруса» — фраза, которую мы с детства договорились считать нашим девизом. Но я так и не смог до конца насладиться моментом. Кое-что не давало покоя, а именно подозрительные перепады Мишаниного настроения. Пусть прямо сейчас мне комфортно, но нельзя забывать то, что проходило накануне. Мне раньше приходилось видеть подтравленных магов. Побочка от заклинаний, некачественные эликсиры или даже паразит внутри. Любая из причин могла вызвать похожие проблемы. Интеллигентный человек, аристократ, обладатель древней крови, мог превратиться в неуравновешенного и опасного придурка, почти маньяка. Это чем-то напоминало наркотическую зависимость. Те же ломки, неадекватное поведение, психозы. А после дозы настроение меняется на максимально позитивное, приходит раскаяние за прошлые выходки. Вот и Мишаня теперь напомнил мне такого наркомана. И причиной может быть как раз некая теневая тварь, о которой говорил Семен. Миша потребляет ману просто так, не используя ее для заклинаний. А тварь вытягивает эту ману из Миши почти как вампир. Вопрос в том, паразит она или симбионт. Пока я не заметил у Миши никаких особых сил. Наоборот, даже выглядит он хуже, чем раньше. Получается, паразит? «Покажи мне», — сказал я твердо. «Что показать?» — сразу перестал улыбаться кузен. «То, что живет у тебя в подвале». Добрые голубые глаза Мишани вдруг стали колючими и злыми. «С каких пор ты решил, что можешь лезть в мои дела?» Он насупился, засопел тяжело, как боров. Кулаки кузена сжались. Неужели Мишаня и вправду готов меня ударить? Проверять не хотелось. Я не боялся и сумел бы защититься, так как в магическом смысле был всегда сильнее кузена. Но если он меня сейчас ударит, что будет потом? Как нам дальше общаться? Правильнее было бы сейчас отступить, что я и сделал. Мы вернулись в комнату и снова уселись в кресло. Но, разумеется, я так просто не успокоился. Делая вид, что задумался, глядя на вино в бокале, я сконцентрировался на другом. Элементарное для шепотовых или сумраковых заклинание «Призрачный шпион» нам, Чаровским, давалось с трудом. Но у меня не оставалось другого выбора, потому пришлось израсходовать немало маны, чтобы направить свое восприятие в нужную сторону. Одна часть моего сознания оставалась в комнате, но другая вышла из тела. Невидимый глазу сгусток отправился в сторону подвала. Он проходил сквозь стены и закрытые двери. Он замечал не только материальные объекты, но также и магические флюиды. И это особое зрение подтверждало худшие опасения. От мишани в сторону подвала вел тускло поблескивающий магический поводок. Или пуповина, если уж говорить прямо. Я направил сгусток вдоль этой слегка пульсирующей трубочки, но внезапно натолкнулся на защитный барьер. Обычным зрением его не увидел бы, но сейчас отчетливо различал натянутую в пространстве пленку, словно тонкий слой бензина, разлитый на поверхности воды. Несмотря на все старания, сгусток не сумел преодолеть барьер. Но хотя я и не разглядел подробности, увиденного хватило, чтобы подтвердить опасения. За магическим барьером бурлила темная потусторонняя сила. Это ее отголоски я учуял тогда, впервые спустившись в подвал. В центре этой силы шевелилась теневая сущность, но не маленький бесенок, как в канализации, а что-то огромное и страшное, размером, если не с корову, то как минимум с огромного мастифа. «Теневой цербер», — пронеслось в мозгу. В эту минуту Мишаня, словно почувствовав неладное, встал и подошел ко мне. «Эй, с тобой все нормально?» — помахал ладонью у меня перед лицом. Я вздрогнул, приходя в себя. Сгусток развеялся, восприятие полностью вернулось в тело. «Миша, я знаю, чем ты болен. Это теневой паразит. И если мы вовремя его не прогоним...» «Хватит!» Лицо кузена стало красным, вены на шее вздулись от напряжения. «Пошел вон из моего дома!» Семен при виде этой сцены сжался в кресле, втянув голову и закрыв уши руками. Я оставался спокойным, не поддаваясь на провокации. «Миша, зачем тебе это? Хочешь отомстить?» Мишаня вдруг шагнул к камину и ухватил увесистую кочергу. Я понял, как он намеревается ее применить. Ну что ж, использовать заклинание на родича по меньшей мере неблагородно, если только вы не проводите тренировочный спарринг. Но ситуация не оставляла выбора. Я кастанул на Мишаню парную связку, успокаивая его и одновременно увеличивая его расположение ко мне. В крови кузена почти не оставалось маны, и он не сумел защититься. «Прости!» Кочерга выпала из Мишаниной руки, со звоном стукнувшись о пол. Глаза кузена наполнились слезами. Он виновато опустил плечи и снова плюхнулся в кресло. «Прости, Макс!» Мне не пришлось наседать. Заклинания привели Мишаню в такое состояние, что он сам начал рассказывать. «Поначалу казалось, что про меня забыли, оставили в покое. Ну, разве что рожу подпортили и питерскую квартиру конфисковали. Надеялся, что на этом все. Потом заметил, что идет слежка, уже не государственного уровня, а частная. До сих пор точно не знаю, кто приказал. Может, химерины, а может, кто попроще хотел выслужиться. В общем, периодически отгонял от усадьбы каких-то мутных типов. Частные детективы или вроде того. Потом решил одного подловить и допросить, но слегка не рассчитал силы. Вот он в моем подвале и откинул коньки. Оказался бастардом, кровь наполовину благородная. От такого трупа избавиться непросто. С телом проблем не будет, но дух, замешанный на древней крови, и священника-упокоителя тоже ведь не вызовешь. Они же все со спецслужбами связаны. Донесет сразу же после похорон. Решил сам попробовать. Не совсем легально раздобыл шепотовское пособие по теневой магии, а вдобавок и кое-что запрещенное по некромантии. Маной запасся заранее. У меня ее несколько здоровенных канистр. Было. Сейчас уже сильно меньше, конечно. Но и знаешь, Макс, получилось. Не хуже, чем у приходского упокоителя. Ушла душа бастарда в иной мир. Не осталось и следа. Мишаня замолчал ненадолго. Видимо, до сей поры это были новости хорошие, а теперь начнет излагать плохие. Так и оказалось. только ведь у некромантии самая сильная побочка. Это мы еще в школе изучали. Вот и у меня лед треснул. Ты понимаешь, о чем я? Когда в лед ударишь сильно, то из центра трещинки во все стороны расходятся. Вот и у меня разошлись. Я думал запечатать, но не справился. Наоборот, крохотная дырочка появилась, и оттуда потекла струйка силы. Разлом, не удержавшись, пробормотал я. Поначалу я испугался, а потом почуял, что с этой силой тоже можно взаимодействовать. Ну и что с того, что темные? Да-да, магия не тени, но магия тьмы. Никому не советую их путать. В общем, если не можешь справиться с проблемой, обрати ее себе на пользу. Так что Макс — это не паразит, а симбионт. Мы оба нужны друг другу. Теперь у нас договор. Какой договор? О чем? Я кормлю его и выпускаю, когда придет время. А за это он накажет химериных. Думаешь, справится? В любом случае стоит попробовать. Более сильного союзника у нас никогда не было и не будет. Такие звери в России не появлялись уже лет 100, со времен гражданской войны. Ты с нами, Макс? Нет, Мишаня. Я отрицательно покачал головой. Это не выход. Никогда еще твари с той стороны не решали проблемы в нашем мире так, как хотелось бы. От них всегда больше бед, чем пользы. Да и сам ты ослаб. Разве не замечаешь? Ничего, все образуется. Уже недолго ведь осталось. Мститель почти взрослый. Скоро вот и Семен оправится, тоже мне поможет. «Семен?» — встрепенулся я. «Не впутывай сюда моего брата. Ты что, не видишь, в каком он состоянии после ссылки? Ему нужна реабилитация, а не эксперименты с темной магией». «А это он пусть сам решит. Не ребенок ведь. Давно уже совершеннолетний. Да, Семушка?» Семен послушно закивал, соглашаясь с Мишаней. «Ты что, его уже тоже подсадил?» Я с угрозой посмотрел на кузена. «Ну, за кого ты меня принимаешь, Макс?» Словно бы обиделся Мишаня. «Я не идиот и не самоубийца, а тем более не убийца своих близких. Все будет нормально, не волнуйся. Семена я даже не подпущу к прямому контакту. Он будет меня поддерживать, если вдруг со мной пойдет что-то не так. Ну, там, со здоровьем, с психикой, сам понимаешь. Семен рядом будет заряженный, с правильными заклинаниями. В общем, не со зверем работать, а меня подстраховывать». «Дрессировщика пасти, так сказать», — хохотнул Мишаня, изображая оптимизм. «Вроде бы логично все звучит, но от этого ситуация не становится менее рискованной. С другой стороны, а что я сейчас могу сделать? Разорвать связь Мишани с теневой тварью у меня точно не хватит сил. Слишком поздно, они уже несколько лет вместе. Для такой операции нужна не только цистерна маны, но и специалисты по магии созидания. Если не Ростовы, то хотя бы их вассалы Возрожденские, Животворцевы и прочие, а с ними у меня пока никаких контактов. Касательно Семена, может, ему и вправду лучше пока оставаться здесь и набираться сил. Мишаня не врал насчет своих планов по поводу моего младшего брата. Я специально сканировал его рассказ на предмет лжи, пытался определить, сам он говорит или может под влиянием. Нет, тут все было чисто. «Ладно, Мишаня», — решился наконец я. «Думал, может, начнем род вместе возрождать, но вижу, что не в том-то пока состоянии. Но я не брошу вас просто так. Постараюсь присматривать, заезжать периодически. Благо, теперь я уже не так далеко. Маны сможешь еще привезти?» С жадностью спросил Миша о том, что теперь было для него самым важным. «Постараюсь. Поработаю над этим», — неопределенно ответил я. «Мана нужна в любом случае, и очень много. А вот на что ее тратить, на освобождение монстра или на излечение кузена от этой твари, этот вопрос пока остается открытым». «Ты не волнуйся, Максим», — по-доброму и даже как-то заискивающе произнес Мишаня. «Это даже хорошо, что мы разными путями будем подбираться к химеринам. Так ведь наши шансы вырастут вдвое. Ты там по своим каналам подсуетишься, а я тут открою второй фронт. Ха-ха». Тревога не позволяла мне поддержать оптимизм кузена. Но приходилось мириться с ситуацией, по крайней мере, до поры до времени. Поначалу я собирался остаться в усадьбе переночевать, но теперь передумал, решил, что все равно здесь не засну. Слишком много негативных эмоций, да еще и тварь рядом. Нет, это был не страх, скорее брезгливость. «Ладно, родичи, пора мне». Я отставил бокал в сторону и поднялся с кресла. «Постараюсь на следующей неделе снова навестить». «А ужин?» — разочарованно протянул Мишаня. Я уже распорядился, уже готовят. В следующий раз обязательно поужинаем. А сейчас пора. Очень много еще незавершенных дел в городе после столь долгого отсутствия. Сам понимаешь? Это да. Ну что ж, заезжай. И маны не забудь захватить, очень прошу. Хорошо, я постараюсь. Спасибо за яхту, Мишаня. На здоровье, Макс, на здоровье. Мне казалось, что, вспомнив о здоровье, Миша все-таки помрачнел, но пока хотя бы не кашлял. Видимо, потому что тварь пока была сытой, а когда начнет голодать, то быстренько сообщит кормильцу об этом, наслав приступ подлого кашля. Я вышел во двор, приказал ошивавшемуся там холопу позвать близнецов. Они явились довольные и сытые, с раскрасневшимися рожами. «Бухали, что ли?» — строго спросил я. «Как можно?» — обиделись братья. «Не первый день на службе. Если господин не разрешил расслабляться, то никакого алкоголя. И вообще, мы же спортсмены, не злоупотребляем». «Молодцы спортсмены. Вечереет уже, пора возвращаться». Близнецы не задавали лишних вопросов. Вот и правильно, за это и ценю. Холоп открыл ворота, наш кайзер выкатил со двора. Я заметил, что провожать вышел только Семен, да и то не решился спуститься с крыльца. Стоял, уцепившись двумя руками в колонну, как испуганный юнга, впервые попавший в шторм. А Мишаня даже на крыльце не появился. Может, снова приступ кашля скрутил. В Петербург я вернулся в довольно мрачном настроении. Поездка в усадьбу Красовских не оправдала надежд, а даже наоборот добавила тревоги. «Хозяин, теперь куда?» — спросил Миша, выезжая на городские улицы. — В гостиницу, — коротко ответил я. — А мы? Прикажете ожидать или... Я нащупал в кармане ключ от «Авроры», который вручил мне кузен, протянул Грише. — Вот, держи. В Тихой Марине на Финском заливе найдете яхту «Аврора». Посмотрите там, приберитесь, если надо. Можете переночевать там. Судя по погрустневшей морде Гриши, понял, что ночевать братья собирались совсем в другом месте. Видимо, к каким-то девицам намыливались. Ничего, пока перебьются. Сначала дело. Высадив меня на парковке «Империала», Миша остался ждать в машине, а Гриша пошел со мной. Во-первых, пусть персонал видит, что барон де Шарвиль помаленьку осваивается, уже нанял себе охрану и персонального шофера. А во-вторых, я просто собирался дать Грише немного денег. Ведь чтобы на яхте прибраться, они тоже понадобятся. В карманах же было пусто, требовалось зайти в гостиничный номер, чтобы пополнить запасы. Как только мы вошли в холл, подскочил услужливый портье. «Барон де Шарвиль, одну минуточку!» — кланяясь, как китайский болванчик, заговорил служащий. «Пока вы отсутствовали, вам звонили 8 раз». «И кто это был?» — заинтересовался я. «Извините, если я ошибаюсь или тревожу вас напрасно. Но барона де Шарвиля требовал какой-то сумасшедший старик. Он представился мистером Ха». «Ха?» «Да-да, не Икс, а именно Ха. Первая буква слова «хобот». «Ну, не только хобот. Да-да, простите». Портье покраснел, хотя я совсем не имел в виду то, о чем он сейчас подумал. «В общем, старик просил, как только вы появитесь, позвонить по этому номеру. Говорил, что дело срочное и не терпит отлагательств». Портье протянул мне бумажку с записанным на ней незнакомым номером.